Наябедничал я сразу. Тут у нас внесена одна поправка в местное законодательство. Вместе с Сэмом и Энди пришла женщина, негритянка по имени Люсиль. Сейчас она убирает вашу комнату вместе с Энди. По его словам, им не хватает мужиков, потому что все больше мужчин считает, что работа на дому – не мужское занятие. Глупо, конечно, ведь Фриц, Теодор и я работаем в вашем доме, а мы все мужики хоть куда. Похоже, что на данный ход событий мы воздействовать не в состоянии. Если вы считаете иначе, пожалуйста, воздействуйте. Вульф усадил свою 19-стоуновую тушу, в стоунах его вес воспринимается лучше, чем в фунтах, в изготовленное по особому заказу кресло, взглянул на настольный календарь и взял в руки пачку свежей корреспонденции. Потом перевел взгляд на меня. А есть женщины в черных пантерах? Попробую выяснить, но если и есть, Люсиль к их числу не относится. Она скорее из того же племени, что и Кинг-Конг. Ей ничего не стоит поднять кончиком мизинца пылесос. Она в моем доме по приглашению. Мне придется поговорить с ней. Хотя бы кивнуть и поздороваться. Однако Вульф так и не привел свою угрозу в исполнение. В кухню во время обеда он не заходил, а в остальное время Энди, знавший о чудачествах Вульфа отнюдь не понаслышке, следил, чтобы их дорожки не скрещивались. Уходили из нашего дома они обычно в 4, но в это же время Вульф поднимался в оранжерею. Поэтому Энди подождал, пока лифт двинется наверх, и только после этого засобирался. Проводив уборщиков, я успокоился. Учитывая отношение Вульфа к женщинам, невозможно предугадать, что он выкинет, когда в нашем доме оказывается представительница прекрасного пола. Я раскладывал бумажки, которые получил от Теодора, и заносил в картотеку свежие данные по цветению и скрещиваниям. Когда позвонил доктор Волмер и сообщил, что Рональд Сивер придет в 9, как и было условлено. Все приготовления к приходу гостя заняли у меня 6 минут. Я вынул из стенного шкафа затейливую стеклянно-металлическую коробочку, из которой торчали остро заточенные кончики грифелей дюжины карандашей, и поставил ее в определенное место справа от своего стола. Потом воткнул особый шнур в замаскированную розетку. Он опоздал почти на полчаса. Было уже 9:23, и мы, сидя в кабинете, как раз покончили с вечерним кофе, когда в дверь позвонили, и я поспешил в прихожую. Посмотрев в одностороннее стекло, я увидел на крыльце одного из тех субъектов, которыми кишит деловой центр Манхэттена. Типичный младший клерк с помятой не по годам усталой физиономией, в темно-сером, явно ушитом костюме и без шляпы. Открыв дверь, я пригласил его войти и не удержался, чтобы не съязвить. «Сказали бы вы мне по телефону, что вы Рон Сивер, и я бы посоветовал вам, как одеться подобающим образом». Он улыбнулся той улыбкой, что быстро появляется и еще быстрее гаснет, и пробубнил. «У них-то дела получше». Я согласился и провел его через прихожую. Войдя в кабинет, клерк тут же попятился. Я подумал, что, должно быть, увидев Вульфа, он передумал. Гость, похоже, подумал тоже. Но когда я указал ему на красное кожаное кресло, он прошагал вперед, что-то промямлил и протянул руку. В ответ Вульф произнес. «Нет, никакой крови на ней нет. Садитесь». Помятый уселся в кресло, посмотрел на Вульфа и сказал. «Если бы вы ее видели,